Именно в этот момент багдадский вор решил осчастливить царский двор своим присутствием. Когда он появился в зале, пир был в самом разгаре. Количество принятых на грудь чар с вином достигло такой отметки, что некоторые купчишки уже начали пританцовывать, напевая что-то себе под нос. И потому на странного чужака в пыльном пестром халате, из-под которого торчали красные софьяновые сапоги, никто не обратил внимания. Оглядевшись вокруг, багдадский вор почесал затылок, сдвинув тюбетейку на лоб и тихонько свистнул. Но он сразу понял, что все украшения, находящиеся в зале и на гостях, в один заход не уволочь. Срочно нужна база. Добычу надо где-то складировать. Багдадский вор решительно двинулся прямиком к царскому трону. По дороге его халат стремительно обрастал орденами, медалями, золотыми цепями и медальонами. На руках заблестели крутые гайки, сплошь в брюликах. К шведскому столу багдадский вор не подходил, принципиально, так как халявную кормежку не любил, однако кушать хотелось. Стырив пару сосисок с подноса Саввы Морозова, он воздел в них свои крепкие зубы и в таком виде предстал перед царем-батюшкой и папой, отцом-основателем державы русской, государства Тридевятого. «Радуйся, державный, посол я!» Не переставая жевать, сообщил он Ивану, с любопытством посмотрев на Илью. «Апартаменты выделяй и попросторнее». Посол вновь перевел взгляд на капитана, профессионально, как рентгеном, просветив его насквозь. Не очень вразумительно промычал Иван. Он всегда терялся в таких ситуациях. «Ты сам-то откуда?» Пришел на помощь Илья, с любопытством изучая посла. «Оттуда, вестимо». Багдадский вор неопределенно кивнул в сторону востока. «Да что за страна-то?» «Большая страна». «А много ли народу?» «Да два человека». «И кто же эти люди?» «Барыга и я». Багдадский вор понял, что увлекся. А у Ильи, соответственно, зародились вполне обоснованные подозрения. «Название страны?» Отрывисто, как на допросе с пристрастием, вопросил капитан. Ушки у него уже были на макушке. «Мандаладаш!» Ляпнул первое, что пришло в голову, багдадский вор. «Чего дашь?» — опешил Илья. «Чего-чего?» — прочавкал багдадский вор. «Чего надо, то и дашь. Ах да, ну-ка, подержи». Сунув в руки отца-основателя недогрызенные сосиски, главный криминальный авторитет знойного Востока вытер жирные руки о свой не первой свежести халат, извлек откуда-то из-за пояса секретное послание императора Циндриня и шлепнул его на колени царя-батюшки. «Ва! Поверительные грамоты, читай. Там все прописано». Это до канала державного. Он долго хлопал глазами, недоуменно рассматривая испещренный незнакомыми иероглифами свиток. Китайской грамоте его не обучали. Он и русской-то владел с трудом. «Надо же, как хитро пишут подлецы!» Восхитился кто-то из-за его спины. Иван повернулся. Посол с неподдельным интересом изучал пергамент. Кто там?» — щелкнул пальцами царь, озираясь. «Распорядитесь насчет комнаты для посла». Василиса тяжело вздохнула, но промолчала. Илья тоже вмешиваться не стал. Неудобно как-то в первый же день в царские повеления вмешиваться. «Папа, по мандладарскому обычаю...» Трижды облобызав обалдевшего от такой чести Илью, багдадский вор отнял у него недоеденные сосиски и удалился вслед за слугой, вызвавшимся проводить его в посольские апартаменты, став богаче еще на 3 сувенира. Эти поцелуи стоили Илье часов наручных, командирских, противоударных, пылевлаговодонепроницаемых, 1 штука, креста серебряного, литого, церковью освященного, 1 штука, яичка ажурного золотого с кучей брюликов, 1 штука. Пока шел обмен верительными грамотами, гости, званые и незваные, продолжали насыщаться и, само собой, разумеется, напиваться. Не повезло только Акире. Сидя на хрустальной люстре, он причитал над чашей с пловом, сердито отделяя все лишнее. «Что за варварская страна?» — горестно вопрошал он себя. «Японцы — народ аккуратный, цивилизованный. Мясо у них — это мясо, приправа — это приправа. Все в отдельных мисочках, чашечках, плошечках». «Такой рис испортили!» Чуть не плакал шпион, выковыривая из плова мясо, петрушку, морковку. «Не пора лихо выпускать», — шепнул Никита Авдеевич Ивану. «Зови!» — распорядился царь-батюшка. Никита Авдеевич протиснулся сквозь толпу и исчез за дверью. В этот момент пучок укропа скользнул меж хрустальных подвесок люстры и спланировал на ухо проходившего под нею Никиты Демидова. Сдернув сухо приправу, Никита мрачно освидетельствовал ее, окинул орлиным взором окружающую среду и увидел подобный же пучок на блюде боярина Нарышкина, у которого он всего полгода назад за бешеные деньги выкупился из холопов. Удар был нанесен чисто по-русски, и, что самое главное, с двойным удовольствием — от души. «Обнаголели холопы!» — взвизгнул Нарышкин, выползая из-под шведского стола. Сдернув с него кувшин эликсира, боярин запустил его в обидчика. В этот момент, строго по сценарию, в залу ворвался народный целитель. «Ма!» Кувшин разбился об его лоб, пропитав лекаря эликсиром, заодно сметя с носа очки. По плану целитель должен был произнести историческую фразу типа «Марьюшку похитили, и только папа может ее спасти». Но, как видите, несдержанность боярина Нарышкина сорвала тщательно продуманную комбинацию синдиката. Илья попросту не заметил появления лиха, так как во дворце уже вовсю кипело веселье. В воздухе порхали подносы. Купчики и заводчики таскали за бороды бояр. Те пинались ногами, норовя заехать обидчикам по причинному месту. А слуги, пользуясь случаем, атаковали шведский стол. Старое билось с новым и, похоже, проигрывало. У Ильи зачесались кулаки. Но он соскочил с трона, но пока раздумывал, на чьей стороне выступить. С потолка рухнула люстра, который уже несколько секунд терзал бессмысленным взглядом народный целитель, грузно осевший у двери. Купцы и бояре резво сыпанули в разные стороны. Веселье ненадолго прекратилось. Все с любопытством уставились на хрустальную горку, которая ползла к выходу, сердито ругаясь по-японски. Как только она скрылась за дверью, народное гулянье возобновилось.